Молодому парню в наше время не прожить. Как жену красивую одеть и накормить? Почему так плохо все? Никак я не пойму. Почему, почему, почему? Деньги тают у меня, как дым, как дым. Мы с женой ругаемся, не спим, не спим. Лучше помолчу и видок включу. Посмотрю любимый свой мультфильм. Держаться нету больше сил. О, нет. Держаться нету больше сил. О, нет. Как-то друг меня спросил, ну как жизнь? Держаться нету больше сил. Хочется подняться мне быстрей, быстрей. И решить проблемы все скорей, скорей. И тогда наступит, ну, такая красота. Навсегда, навсегда, навсегда. Только не везет, ну, вот никак, никак. Все мешал какой-нибудь пустяк, пустяк. К маме я пойду и кассету захвачу. И включу наш импортный видак. Держаться нету больше сил. О, нет. Держаться нету больше сил. О, нет. Друг меня спросил, ну как жизнь? Держаться нету больше сил. Нету больше сил. Нету больше сил. Нету больше сил. Та-ра-та-ра-та. Держаться нету больше сил.